про мышь зубастую да про воробья богатого. Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье, про ключи студеные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлеба хлебистые да про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Жил-был в селе мужичок. Крестьянин исправный, и работы не боялся, и о людях печаловался. Коли кто был в горе да в нужде, всяк к нему за советом шел. А коли у кого было хлеба в недостаче, шли к его закрому, как к своему. У кого хлеб родился сам четверт, сам пят, а у него нередко и сам десят. Сожнет мужичок хлеб, свезет вовин, перечтет снопы, и каждый десятый сноп к стороне отложит, примолвя: «Это на долю бедной братьи». Услыхав такие речи, воробей зачирикал во весь рот: «Чиф-чиф-чиф, чиф-чиф-чиф! А мужичок полон овин хлеба навалил, да и на нашу братью, видимо-невидимо, отложил». «Шш! Не кричи во весь рот!» — пропищала мышь пискунья. «Не то все услышат. Налетит ваша братья, крылатая стая. Все по зернышку разнесет, весь закром склюет, и нам ничего не останется». Трудновато было воробью молчать, да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол, да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать: «Давай, да, мышка-нарушка, совьем себе по гнездышку. Я под стрехой, ты в подполье. И станем жить да быть, да хозяйской подачкой питаться. И будет у нас все вместе, все пополам». Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем. Живут год, живут другой. А на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар. А в старом зерна оставалось немале. Мышка-нарышка это дело смекнула, раскинула умом и порешила, что коли ей одной забрать все зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру. Зерно высыпалось в подполье, а воробей и не видел того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать, где зерно. Зерна не видать. Он туда-сюда, нет нигде ни зернышка. Стал воробей к мышке в нору стучаться. «Тук-тук-тук! Чиф-чиф-чиф! Дома ли, сударушка-мышка?» А мышка в ответ: «Чего ты тут расчирикался? Убирайся, и без тебя голова болит!» Заглянул воробей в подполье. Да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего закричал: «Ах ты, мышь подпольная! Вишь, что затеяла! Да где ж твоя правда? Уговор был все поровну, все пополам. А ты же что делаешь? Взяла да обобрала товарища!» «И-и-и!» — пропищала мышка-нарышка. «Вольно тебе, старое, помнить! Я так ничего знать не знаю и помнить не помню!» «Нечего делать!» Стал воробей мышке кланяться, упрашивать. А она как выскочит, как начнет его щипать, только перья полетели. Рассердился и воробей. Взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетелись. Видимо-невидимо. Всю крышу обсели, и ну, товарищево дело разбирать. Все по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю, зачирикали, защебетали, так что у царя льва в ушах зазвенело. А он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул лев, потянулся, да и говорит: «Коли попусту слетелись, так убирайтесь во свояси, спать хочу. А коли дело есть до меня, то говори один. Это петь хорошо вместе, а говорить порознь». Вот и выскочил воробышек, что побойчей других, и стал так сказывать дело. «Лев, сударь, вот так и так. Наш брат воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна. Прожили они так без малого 3 года. А как стал хлеб к концу подходить? Мышь подпольная и слукавила, прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье. Брат-воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели, царь, мышь ту казнить, а все зерно истцу-воробью отдать. Коли же ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной». «И давно бы так! Идите к своему орлу!» — сказал лев, потянулся и опять заснул. Туча тучи поднялась стая воробьиная с челобитьем к орлу на звериного царя, да на его холопку мышь. Выслушал орел, да как гаркнет орлиным клёкотом: «Позвать сюда трубача!» А грач-трубач уж тут как тут стоит перед орлом, тише воды, ниже травы. «Труби, трубач, великий сбор моим богатырям, беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему прочему роду, чтобы клювы точили, когти вострили. Будет де вампир на весь мир. А тому ли звериному царю разлетную грамоту неси, за то де, что ты, царь-потатчик, присяги не памятуешь, своих зверюшек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь. Вот за то де и подымается на тебя тьма тьмущая, сила великая. И чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Орекское, к дубу Веретенскому». Тем временем, выспавшись, проснулся лев и выслушал трубача Берюча. Зарыкал на все свое царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного. И налетела на них туча грозная, непросветная, с вожаком своим, с царем-орлом. И бились обе рати, не отдыхаючи, 3 часа и 3 минуты, друг друга одолевая. А как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач да сова, тут зубастый зверь-мышь первый на утек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился лев-государь на зубастую мышь. «Ах ты, мышь, мелюзга подпольная! Из-за тебя, мелкой сошки, бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!» Тут велел лев отбой бить, замеренье просить, а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать. А мышь подпольную буде найдется. Ему же воробью головою вытать. Мышь не нашли. Сказывают, сбежала де со страху за 39 земель в 30-е царство, не в наше государство. Воробушек разжился, и стал у него что ни день, то праздник. Гостей видимо-невидимо. Вся крыша вплотную засажена воробьями, и чирикают они на все село былину про мышь подпольную, про воробья богатого, да про свою удаль молодецкую.